Глава 5. По поводу табака и его упаковки Иван Григорьевич имел с нами беседу на следующий день. Просветил, что фасованный фабричный табак должен иметь акцизу. Наши подделки, мягко говоря, незаконны. Табачный бизнес – серьезное дело, и занимаются им серьезные люди. Тот табак, которым торгуют в лавке по 30 копеек за фунт, привозят казаки из станиц. Он неправильно обработан, высушен кустарным способом, потому имеет плохое качество и низкую цену. Покупают его самые малообеспеченные слои горожан. В городе есть своя табачная фабрика, выпускающая сигареты, которые продаются с акцизной маркой. Ну, точно как в наше время. Ничего не меняется в сфере бизнеса. И серьезные люди, и накостылять могут тем, кто сунется в эту монополию. В общем, купец рекомендовал в табачный бизнес не лезть, а заняться чем-то полезным. Идею с побелкой лавки Иван Григорьевич одобрил. Маруська выдала нам полведра гашеной извести и метелку. Вот с этим добром мы и заявились в лавку. Побелили изнутри, навели порядок, вымели весь мусор. Затем отмыли полы, пересчитали товар, сравнили его с записями Нечипора. Недостачу по соли и гвоздям он велел искать в подвале дома. Мол, не все перечисленное хранится в лавке. Впрочем, нас это пока мало волновало. Торговля в этот день велась вяло, и мы после уборки уселись перед лавкой, обсуждая, что еще можно замутить в плане бизнеса в 19 веке. «Попкорн продавать возле театра», — выдвинул Серега очередную идею. «С кукурузой здесь проблем нет». «Сколько мы на этом заработаем?» — скривился я. «Даже если изымем у Маруськи нужную посуду, выход продукта грошовый. У американцев специальный аппарат был, и торговали попкорном в кинотеатрах». «Тогда нужно клад искать», — хмыкнул Сергей. «Что ты о кладах помнишь?» «То, что на Кубани дофига еще не разграбленных курганов, но большинство из них на территории адыгейских сел. Там нам копать никто не позволит. Да и лопатой мы много не нароем. Золота найдем мало, в основном предметы быта и прочую археологическую ценность. Сейчас можно на рынке из-под полы купить кладовую записку, в которой будет подробно описано, где и какой зарыт клад. Если не нашел клада по указанной записке, сам виноват, потому что не так понял указания. Обсудив еще несколько не самых удачных идей, мы дружно пришли к выводу. Что-то изобрести в этом времени мы не можем, не помним ничего. «Эх, ноутбук бы сюда с Гуглом», — вздыхал Серега. «С ноутбуком любой дурак справится», — заметил я. «Тогда у нас остаются только тексты песен, которые можно продать в виде стихов», — резюмировал Сергей. Насчет текстов песен стоило поспешить с извлечением их из телефонов, которые уже почти разрядились. Точно это сказать мы не могли, так как подвал был теперь закрыт на замок. В момент попадания нам невероятно повезло, что Николай как раз спустился в подвал и люк был открыт. Мне даже припомнилось, что Коленька хотел поискать кубышку отца. Сейчас ключи были у экономки. Но я уже оценил крепление и пришел к выводу, что проушины можно отогнуть вместе с гвоздями. Надо будет ночью спуститься в подвал. Мы с Серегой помогли Нечипору закрыть лавку и отправились домой. Вечером Сергей попросил у Маруськи теплой воды и устроил постирушки. На это зрелище вышли посмотреть все обитатели дома купца, включая его самого. «И что такого?» — возмущался Серега. «Носки я уже третий день не менял, трусы тоже. Хорошо, рубашка была на замену». Выданные мной шаровары Серега тоже постирал, переодевшись в свои джинсы. «Справная вещь», — цокал языком Иван Григорьевич, разглядывая штаны. «Английские или французы шили?» «Английские», — ответил Сергей и отправился развешивать стиранное белье. «Чего они так взбаламутились?» — задал он мне вопрос чуть позже. «Никогда не видели, чтобы парень стирал?» Я, покопавшись в памяти, с удивлением узнал, что стирку здесь устраивают раз в месяц. Чаще смысла не видели. Помогает Маруське одна вдова, Катерина, живущая неподалеку. Свой колодец у Ситниковых был, правда, вода имела странный привкус, так что таскать издалека ее не требовалось. После стирки воду выносили со двора и сливали в канаву. Теперь я еще думал, как обрадовать Сергея новостью, что клопов в доме заливают кипятком два раза в год, перед Рождеством и перед Пасхой. И предыдущей ночью, когда он крутился в кровати и жаловался на комаров, кусали его не они, а обычные клопы. Насчет вшей я тоже не был уверен, что их нет. Могли быть, хотя Маруська белье и вываривала в большом чугуне. Тоже, думаю, не стоит сразу вываливать на неподготовленного парня информацию, что вываривают вещи, чтобы не только проще их отстирывать, но и от вшей избавляться. Пока тепло, мы использовали заросли лопуха, растущего вдоль забора, вместо туалетной бумаги. Потом, когда лопухов не станет, такими пустяками никто не будет заморачиваться. Нижние портки у мужиков будут в характерных пятнах. И все это будет перед стиркой вариться в одном чане с полотенцами и нижними юбками женщин. Так что ношенные всего 3 дня носки здесь никто грязными не посчитал бы. От Ивана Гавриловича вообще постоянно пахнет мочой. Подозреваю, у него с почками проблемы. По малой нужде часто бегает. Маруська ему заваривает спорыш, но это не помогает. А других медикаментов просто нет. Различных инфекций сейчас так много, что за гигиеной нужно следить особо тщательно. Но как об этом расскажешь семье купца? Серега еще может себе позволить мыть руки перед едой. А на меня уже косо смотрят. Маруська вечером, как прибралась по хозяйству, вышла за ворота посидеть на скамейке с соседкой, семечки полузгать, заодно обсудить нового постояльца у купца Ситникова. Я не удержался и решил подслушать. Высунулся в окно и внимал разговору. Бабский треп был в основном насчет того, что на всю эту господскую блажь много денег расходуется. Мол, я тоже уже перенял манеры у Сергея Павловича и столько мыла извел, что просто жуть. Во всяком случае, подозрений ни моя личность, ни Сергея не вызвали. Вот и хорошо. Пока я шпионил за Маруськой, Серега посетил удобство во дворе, затем заглянул в конюшню. «Николай, а лошади у купца здоровые?» — задал он мне странный вопрос, когда вернулся. «Вполне», — не понял я, что его смутило. «Мне показалось, у коней вздутие животов выглядят толстыми». «Все верно», — согласился я. Это престижно иметь хорошо откормленную лошадь. Считается, что она сильнее, да и достаток хозяина демонстрирует. «А для чего дед гриву им квасом мазал и заплетал?» — продолжил Серега расспросы. «Тоже мода», — заверил я. «Завтра поутру расплетет, расчешет. Будет, как у женщин после бигуди, волнистая и красивая грива». «Дурдом», — пробормотал Серега и двинулся в спальню. «Мне сапоги нужно купить», — поморщился он, стягивая те, что носил эти дни. В носках еще ничего, а с портянками твои жмут. «Сапоги рублей 5 стоят», — заметил я. «Рулетку придется продавать». «Продадим», — зевнул Сергей, устраиваясь на кровати. «Ты придумал еще что-нибудь о бизнесе?» «Ничего определенного. Знаю, что аспирин еще не изобрели, но насчет технологии не в курсе. Хотя ивы, из которой получают сырье, по берегам Кубани много растет». А я смотрел, как Маруська семечки жарит, вспомнил рецепт халвы. «Не самый ходовой товар. Да и большие объемы мы не потянем», — раскритиковал я идею. «Тогда завтра отнесем в редакцию газеты «Кубанские областные ведомости» стихи. Я «Что такое осень» Шевчука написал на листок. Тебе нужно переписать со всеми ятями». «Думаешь, много заплатят?» — усомнился я. «Ну, с чего-то же нужно начинать», — резонно заметил Сергей. «Подвал бы еще вскрыть». Но ни в подвал ночью, ни в редакцию газеты мы не попали. Для выдергивания проушин нужен был инструмент, и я его не смог раздобыть. А на следующий день мы первым делом отправились продавать рулетку. Долго торговались, чтобы получить достойную цену. Купца, которому мы продемонстрировали это чудо инженерной мысли, смущало наличие дюймов английской меры длины. Хотя сантиметры, которые шли параллельно дюймам, вполне устраивали. После долгих споров и демонстрации того, как рулетка сама сворачивается, продали ее за 3 рубля 70 копеек. Тому же купцу реализовали рюкзак, за него получили 8 рублей. И уже с этими деньгами отправились покупать Сергею сапоги. Шить на заказ он не хотел. Пришлось искать готовую продукцию. Приобрел Серега сапоги всего за 4,5 рубля. Домой вернулись к обеду, быстро перекусили и занялись старой телегой. Оказалось, не то, чтобы в ней сломалось что-то конкретное. Просто она была слишком старой. Колеса когда-то менялись, а все остальное явно помнило еще Коленькиного деда. «Вот эти доски можно заменить», — резюмировал Сергей, «и телега для перевозки грузов еще сгодится». «Стойки, что выполняют роль амортизатора, тоже придется менять», — заметил я. «Но ты прав, для груза вполне сойдет. А для пассажиров у нас бричка имеется». Иван Григорьевич тоже был не дурак. хоть и причитал много, но свойственную купцам расторопность проявил. Он, оказывается, нужную древесину уже заказал. И все стенания были только по поводу того, что за работу придется платить. А так мы с Сергеем за 2 дня все, что смогли, сделали бесплатно. Купец торопил нас, поскольку ему требовался транспорт для поездки по станицам. Дела у купца Ситникова шли не очень хорошо, даже помощника лишнего не было. Поэтому мы без возражений согласились на поездку. Серега сразу предупредил, что с лошадьми никогда дела не имел, и Нечипора взяли управлять телегой, а Иван Григорьевич самолично правил бричкой. Поездка получилась познавательной. О неудобствах, комаре ночью и мухах днем я рассказывать не буду. И так понятно, что даже небольшое путешествие в конце 19 века – то еще удовольствие. Нам пришлось проехаться далеко от города, чтобы найти станицы, где еще народ не распродал семечки подсолнечника. И именно за ними мы и поехали. Потом предполагалось, что свезем семечки на маслобойню, где отожмут масло, и уже конечным продуктом, подсолнечным маслом, будем торговать в лавке. Раньше сам купец не ездил, но теперь нужда заставляла искать товар подешевле. Да и после не повезет он семечки в Ейск или Лабинск на завод, отожмет где-нибудь поблизости полукустарным методом. Участия в торгах я не принимал. Иван Григорьевич и сам неплохо справлялся. Мы с Серегой снова, как два заблудившихся туриста, разглядывали жизнь аборигенов в естественной среде обитания. «И это еще считается зажиточным регионом», — озвучил мои мысли Серега. «Нищета сплошняком». «Не скажи», — согласился я. «Овцы, козы, корова в каждом дворе. И выращивают они много чего». Пока купец грузился, мы прошли вдоль улицы. Вышли к полям. Подсолнечник закончили убирать, а длинные стебли еще лежали, наваленные на краю поля. У меня в голове возникла какая-то ассоциация с этими стеблями. Кажется, их пережигают на золу, а из нее получают что-то полезное. Поделился мыслями с Сергеем. «Поташ. Первосортный поташ добывают из этой золы», — радостно просветил меня Серега. «У нас в группе Андрюха Кузьмин учился. Он из Лабинска. Как-то хвастался, что в начале 20 века там стоял крупный для того времени завод по производству поташа из золы подсолнечника». «А поташ — это и мыло, и стекольное производство», — припомнил я. «Нужно договариваться со станичниками насчет этого добра», — сориентировался Сергей. «Делать поташ в станицах умели, но, как правило, в небольших объемах. Мы же обещали заплатить за крупную партию. На переговоры с атаманом потратили 2 часа. Казак требовал аванс и на наши доводы не велся. Пусть получить золу — дело нехитрое. Да и потом извлечь щелок несложно. А вот для его выпаривания уже требуются дрова. Пришлось оставлять задаток — 5 копеек. Конечно, сам атаман такой ерундой не собирался заниматься. Но селянам давал разрешение именно он. Ночевали мы в этой станице на сеновале у одного из казаков, а на рассвете тронулись в путь. За 3 дня посетили еще 2 станицы. Телега была полностью заполнена мешками с семечками. В последней станице ждать выпаривания поташа мы не стали, а забрали жидкий щелок с собой в бочонке. Возвращались домой тем же маршрутом, собирая в станицах наш заказ. В общей сложности у нас получилось купить 6,5 фунтов поташа. Потратили 13 копеек. Иван Григорьевич молча косился, но не вмешивался в этот бизнес, что организовал Сергей. Мы же с Серегой обсуждали, как нам дальше двигаться в этом направлении. Выходить на рынок с готовой продукцией рискованно. Это мы уже поняли по табаку. Рынок давно поделен на сферы влияния. Зато сырье всегда покупают охотно, и не только в России. А поташ – это популярное сырье. Ситников говорил, что большой завод по отжиму масла есть в Лабинске, — делился со мной Серега. — Предполагаю, они уже сориентировали все станицы в округе на выращивание подсолнечника. Сейчас всю ботву выбрасывают, и если в будущем именно в Лабинске будет находиться поташное предприятие, то нам просто необходимо определить того, кто до этого додумался. — 180 километров от Екатеринодара, — припомнил я расстояние. — Ну и что? — отреагировал Сергей. — Нам не нужно там жить постоянно. Сезон сбора подсолнечника короткий. По-хорошему, нужно найти доверенного человека на месте, а самим заниматься только сбытом. «Уговорил», — кивнул я. «Только договариваться и, возможно, выкупать участок земли под производство нужно заранее и в этом году». Уже в городе мы стали решать, кому продать поташ. пока выходов на купцов у нас не было, поэтому сдали его в аптеку. Кстати, интересное заведение. И получили на руки 40 копеек. Так себе бизнес. Но если говорить о десятках пудов поташа, то цена становится уже интересной. Из того бочонка с сырьем, что мы привезли с собой, поташ добывали сами на летней кухне, потеснив Маруську. Ведерный бочонок обошелся нам в 5 копеек. Еще 2 копейки отдали за щелок. И теперь хотели рассчитать стоимость конечного продукта. С выпариванием провозились полдня, постепенно подливая из бочонка щелок к тому, что выпаривался. За ночь вся эта масса отстоялась, и на дне чугунка можно было увидеть крупные кристаллы желтовато-бурого цвета. Их доводили до ума уже в печи, прокаливая в закрытой посуде. На выходе у нас был белый порошок. Тот самый поташ. Из 10 литров 140-150 грамм. Оценил я наш труд. 2-3 копейки, вздохнул Сергей. Курочка по зернышку клюет, подбодрил я его. Мы еще халву ресторану продадим, стихи в газету принесем и портреты императора начнем рисовать.